Они да наводятся. Голос борт-инженера, прижатого шестикратной перегрузкой, слегка хрипел, но оставался все таким же спокойным. Такшип дернулся влево, резко меняя курс. Но где вы видели тактический корабль, способный увернуться от легкой ракеты? Не вышло и на этот раз. Севшая на хвост ракета все ближе подтягивалась к рубежу, после которого разлетится на множество боеголовок. И тогда уже будет поздно маневрировать. Из эпицентра ядерного взрыва не сбежишь. 10 до контакта. Что за черт? Судя по удивлению, в голосе Зарэмбы случившееся заслуживало внимания. В чем дело? Это обычные противоракеты. Точно. Есть попадание. Наше уничтожено. Денис с облегчением расхохотался. В отличие от противокорабельных торпед или ракет «Космос-Космос», противоракеты не маневрировали, заходя на цель. Торпеда, на перехват которой запускают эту мелочь, отстреливаться не будет, поэтому важнее побыстрее долететь до нее и подорваться как можно ближе. А когда противоракетами пытаются сбить огрызающиеся огнем такшипы, получается то, что случилось. Сбить лазером летящую по прямой мишень, пожалуй, способен и человек, не говоря уже о компьютере наведения. Получается, иди они чуть выше. Там, где можно было выставить башенки турелей, тех страшных потерь можно было избежать. Их орудие, попав под залп четырех уцелевших такшипов дивизиона, дернулось, наводясь на подлетающие москиты, и даже успело плюнуть роем плазменной дроби, уничтожив 5 из 8 подлетающих ракет. 3 уцелевших дотянулись до него почти одновременно, но сработать удалось лишь первой. 2 другие угодили в зону вспышки и испарились, не успев сдетонировать. Иногда излишняя точность тоже бывает вредна. Правда, орудию это не помогло. Москит рванул, практически коснувшись корпуса в носовой оконечности, и от 300-метровой сосульки остался жалкий, раскаленный до бела огрызок кормы. Как и предполагали в штабе, орудия не несли на себе противоракетных систем. «Плюс один!» Денис счастливо расхохотался. «Еще один вражеский корабль на его счету, пусть и уничтоженный в группе, все равно. Уже долгие 20 лет никто не мог похвастаться уничтоженным кораблем, а у него их уже 2». Экран залили еще несколько вспышек, ракеты настигали приоритетные цели, а потом... Орудий уцелело еще довольно много. Из такого расстояния... Они разили без промаха. Дробовые снопы не успевали разлететься и в случае попадания просто рвали тактический корабль в клочья. Это случилось слишком быстро. Просто один за другим начали гаснуть отметки такшипов. И с каждой погасшей точкой гасли 4 жизни. Шансов уцелеть в разлетающемся на куски такшипе практически не имелось. Это не одиночное попадание, какие случались в первом сражении. Сейчас прилетали десятки, если не сотни плазменных песчинок разом. «Энергетические всплески!» Проняло даже невозмутимого Зарэмбу. «В курсе! -7!» Денис услышал, как присвистнул пилот, а Стюарт так и вовсе заковыристо выругался. «Такими темпами их всех разберут на запчасти, причем сейчас смерть приходит быстрее, чем предупреждение о ее приближении». И вновь отвлекая от ожидания смерти, прозвучал приказ комдива. «Дивизион, цель ракетный крейсер. Полный залп по готовности». До крупных кораблей, что висели на более высокой орбите, оставались сущие пустяки. Их уже можно было видеть невооруженным глазом. Даже разглядеть крупные детали, а значит торпеды долетят быстро. И сейчас дивизионы заканчивали наведение на приоритетные цели. Денис взмолился, только бы успеть запустить торпеды до следующего залпа уцелевших орудий. К подрисованному компом силуэту ракетного крейсера медленно полз треугольник прицельной рамки. Денис вслушивался в писк, убыстряющийся по мере приближения рамки, и мысленно торопил его, подталкивал. Боже, как же медленно захватывали цель головки самонаведения люциферов. Конструкторы... Идиоты! Неужели они не могли поставить в них более совершенные мозги? Сэкономили, и теперь за это расплачиваются жизнью отличные парни. Писк из прерывистого стал ровным. Наведение завершено. Денис, не оглядываясь на остальные такшипы дивизиона, выжал сенсор пуска. Огонь по готовности. Теперь тряхнуло сильнее. Два люцифера и четыре неизрасходованных москита. Все, что нес в себе живучий. Флот вышел. Те два часа, что такшипы продирались через атмосферу, второй ударный, крадучись, огибал планету, чтобы выйти с другой от их штурмового отряда стороны. И пользуясь тем, что стволы орудий аспайров повернуты против налетающих такшипов, попробовать нанести решающий удар. Аспайры, заметив новую угрозу, проявили чудеса боевой слаженности. Орудия тут же развернулись навстречу величаво всплывающему из-за горизонта флоту. Вот только истратив энергию на залп по такшипам, они все еще не успевали перезарядить накопители. И поэтому на краткий промежуток времени, пока неведомые командиры флота аспайров не приняли нового решения, их корабли остались беззащитные. Второй ударный выходил из-за планеты развернутым строем, так, чтобы как можно больше кораблей вступили в сражение одновременно, заливая врага потоками энергии из орудий всех калибров. Расстояние было настолько маленьким, что дотянуться до неприятеля могло почти все установленное на кораблях оружие, за исключением разве что маломощных оборонительных лазеров. И это все выстрелило одновременно. Конечно, лазеры существенно уступали в разрушительной силе плазменному оружию аспайров. Но когда этих лазеров много, и бьют они почти в упор, то даже закованным в броню гигантам становится очень неуютно. Особенно если остаются считанные секунды до подрыва десятков ядерных боеголовок, а со стороны приближающегося второго ударного летят еще десятки таких же. «Такшипам атаковать энергостанцию!» Денис открыл рот, собираясь передать приказ пилоту, когда два «Москита» и один «Люцифер», преодолевшие завесу «Про», дотянулись до борта ракетного крейсера. Компьютер пригасил на экране вспышку, поэтому Денис успел заметить, как огненный шар 300-метрового диаметра полыхнул где-то возле максимального утолщения корпуса крейсера, а две вспышки поменьше полыхнули в районе кормы. Ракетный крейсер, в отличие от своих старших товарищей, ни бронированием, ни большими размерами не отличался, поэтому, когда развеялась завеса раскаленного радиоактивного газа, на его месте болталось несколько не очень крупных обломков остывающего металла, еще светящихся слабым вишневым светом. Их дивизион свою задачу выполнил. Третий пораженный корабль на счету. Остальным повезло меньше. Их цели несли более мощное ПРО, да и истребители прикрытия буквально бросались на подлетающие, еще не успевшие набрать скорость торпеды. Удача улыбнулась лишь одному юркому москиту, который сумел рвануть в нескольких десятках метров от борта постановщика щита. Вспышка слабенькой боеголовки лишь слегка коснулась выпуклого борта гиганта, но, видимо, где-то там находился один из баков с веществом для постановки щита. Когда взрыв испарил кусок борта, остатков его энергии как раз хватило для того, чтобы нагреть то, что там хранилось. Наружу вырвался сияющий в свете разрывов зенитных ракет огромный шлейф разлетающихся газов. Реактивный импульс был настолько силен, что трехкилометровую тушу щитоносца поволокло в сторону, унося со стабильной орбиты. Впрочем, ненадолго. Видимо, оглушенный динамическим ударом экипаж быстро пришел в себя и включил двигатели, корректируя орбиту. Все это заняло буквально пару секунд, после чего Денис, злясь на себя, что отвлекся на открывшееся зрелище, рявкнул: «Ольсен, огонь лазером по энергостанции!» Теперь из оружия на такшипе оставался только лазер средней мощности, что занимал всю длину корабля от носа до кормы. Довольно бесполезное оружие для полноценного космического боя, как показало первое сражение. Недаром на новой 307-й серии от них отказались, дав взамен еще одну торпеду и увеличив запас рабочего тела. Уж лучше иметь большую автономность, чем жалкую пукалку, которая все равно бесполезна против кораблей крупнее корвета. Это не с сепаратистами перестреливаться.